Глава 6. Мы сели в маленькой безлюдной кофейне, и от умопомрачительного запаха свело голодный желудок. Я не помню, когда ела в последний раз. Но аппетита нет и не предвидится совершенно. Все мысли только о Диме, о его лжи, о раненом мною футболисте и о деньгах. Да, проклятых деньгах. Каждую секунду я думаю о них. Нескончаемо, лихорадочно, когда все в жизни зависит только от них. Думать больше не о чем. Блондинка грациозно села за столик. Ее зонтик тут же забрали, и она поправила свои ослепительные волосы, улыбнулась официанту, потом повернулась ко мне. «Что будешь пить?» «Чай с лимоном, если можно». «Принесите чай и мне латте макиато без сахара». Я даже названия такого никогда не слышала. «Дай к черту название, я вообще не понимаю, что делаю здесь с ней и зачем поехала в это кафе». Наверное, человек от отчаяния способен на странные вещи. «Таня, я слышала, что у тебя серьезные проблемы и... даже, прости, услышала сумму, в которой ты нуждаешься. Я на «ты», ладно?» Равнодушно кивнула. Все это вдруг начало походить на какой-то развод. Я осмотрела зал в поисках придурков с камерами или еще чего-то настораживающего, но кроме ее охранников в кафе никого не было, только вдалеке за столиком какая-то пара. «Послушай, знаю, что мое предложение покажется странным и, может, даже неприличным». Я посмотрела на ее лицо с идеальными чертами, шикарным макияжем и совершенно не понимала, что именно мне может предложить такая женщина. «Ладно, скажу вкратце. У меня есть разногласия с мужем, и их решило бы мое незамедлительное материнство, но... у меня с этим есть некоторые проблемы, и забеременеть так быстро, а то и вовсе забеременеть я не могу. Я дам денег, а ты родишь мне ребенка. Предлагаете стать суррогатной матерью? Нет. Переспать с моим мужем, родить, а младенца отдать мне. Так, чтоб мой муж не узнал об этом. И все будут счастливы. Ты с деньгами? А я со своим мужчиной». В этот момент принесли мой чай и ее латте. Я тут же сделала глоток и обожгла язык. Ее предложение звучало как дичайший абсурд. «Я заплачу тебе столько, сколько надо для того, чтобы ты вылезла из долгов, и еще сверху, чтобы было на что жить дальше». «Зачем вам я? Сейчас есть суррогатное материнство и...» «Неважно, зачем. Я не исповедоваться пришла. Я хочу купить у тебя ребенка. Ты продашь его мне за ту сумму, которую назовешь сама». В этот момент ее лицо стало неприятным, похожим на морду какого-то зверька, то ли куницы, то ли сурка. Губы в тонкую полоску не сжались, видимо, были подкачаны, и она просто их поджала бантиком, потом спохватилась и расплылась в улыбке. «Суррогатное материнство не решит моей проблемы. Ни ЭКО, ни что-либо еще, где нужно участие двоих. У нас проблемы». Она скривилась и ударила кулачком по столу. «Он на это не пойдет, а мне надо его удержать. Мне нужен ребенок. Ты знаешь, что такое любовь? Ради нее пойдешь на что угодно, и я готова пойти ради своего мужчины». «Я вряд ли вам подойду, я замужем, и этот способ мне не подходит. Что я мужу скажу?» «Ну и что? Все можно обыграть, и твой муж ничего не узнает. Он же обманул тебя, и я слышала. А ты его. Выносишь, потом скажешь, что ребенок умер, делов-то». Она пожала плечами, как будто предложила мне продать ей свои сережки или мебель. Мне вдруг стало неприятно находиться с ней рядом, неприятно осознавать, что она с такой легкостью предложила мне чудовищный обман, самый чудовищный из всех, что можно себе представить. Я резко встала с кресла. «Нет, я не могу. Я никогда не продам своего ребенка. Я никогда не пересплю с чужим мужчиной. Вам нужно найти другие варианты решения проблемы. Это как-то неправильно». Хотела направиться к двери, но она удержала меня за руку. «Никогда не говори никогда, детка. Понимаю, что предложение дерзкое, скандальное, но поверь, для меня это единственный выход, как и для тебя. Никто не даст тебе таких денег, никогда. Не торопись. Возьми визитку». Сунула мне в руку карточку. «Позвони, если решишься. Я не решусь. Найдите кого-то другого». Никогда я не решусь на это. Она сумасшедшая, и почему решила, что я способна на такое пойти ради денег? Что со мной не так? Как я выгляжу, что мне предлагают такие чудовищные вещи? То этот ублюдок-знаменитость, то эта размалёванная инстаграмная красавица. Домой к Ане я ехала в переполненном автобусе в каком-то ступоре. Я не знала, что мне теперь делать. Не знала, как говорить с Димой лжецом, и что теперь с нами будет. Мой мир, выстроенный в идеальную семью, где все счастливы, и жена лепит пироги по воскресеньям, а муж гуляет с детьми во дворе, вдруг стал выглядеть совершенно иначе. Он попросту исчез. Его не стало. Как и нашей квартиры, из которой нас вот-вот выселят. Как он мог так подло мне лгать? Как? Меня скручивало от боли и от отчаяния, от полной растерянности и неизвестности. Едва мне открыли дверь, как я набросилась на Диму. Я схватила его за шиворот и закричала, глотая слезы: «Куда ты дел все деньги, Дима? Зачем лгал мне?» Вначале он опешил, пытался меня оттолкнуть, пятился назад. «Ты же их проиграл, да? Все это время ты спускал мои деньги. Ты родительскую квартиру просто проиграл, да? Все наши деньги ты обокрал меня, Дима, нас обокрал». «Я все объясню. Все объясню, так получилось. Я бы все вернул. Эй, успокойся, прекрати истерить, ты чё?» «Что верну? Что?» Меня било в истерике, я не могла успокоиться. «Ты же обещал, что расплатимся и ребеночка родим. Ты... Какого ребеночка? Какая с тебя мать? Ты на работе и дня продержаться не можешь. Ты... Я больше не хочу с тобой жить. Я хочу развестись. Хочу сама жить». «Сама?» Впился мне в плечи и сильно тряхнул. «Значит, когда я в дерьме, сама хочешь жить? А когда жрала за мой счет, не хотела? Отпусти! Я сейчас же уйду. Ты сам этого добивался, когда врал мне. Сам разбирайся со своими проблемами. Сам! Ты лгал мне. Лгал!» «Да, лгал. Чего орёшь, сучка?» И ударил меня по лицу так, что я отлетела к стене. «Проиграл и перед тобой отчитываться не намерен. Не пойдешь никуда. На работу устроишься и долги выплачивать будем», — орёт она. Аня выбежала с Гошей и громко закричала, стала между нами, но Дима уже опомнился. Его лицо приобрело осмысленное выражение, а я закрылась руками и сжалась в комок возле стены. Потом он резко вышел на кухню, а Аня подошла ко мне, опустилась на корточки. «Ты как? Боже, он совсем с ума сошел. Это безденежье кого угодно сведет с ума. Подожди, я малого в манеж посажу и выйдем на балкон. Вам обоим надо успокоиться». Она закурила, а я приложила лед к синяку на щеке и закрыла лицо руками, чувствуя себя совершенно опустошенной и разбитой. Вспоминали слова мамы. «Один раз ударил, значит, ударит снова». Что мне делать теперь? Кому верить? Шурка тоже иногда злится вот так. Молчать в этот момент надо, под руку не кидаться. «Он все наши деньги проиграл. Квартиру. Ее заберут судом. Он за нее не платил». По щекам покатились слезы. Вспомнились похороны отца и то, как родители мечтали, что у нас будет своя квартира, внуков понянчить. Мечтали, чтоб я была счастлива. И в погоне за этим счастьем я ведь что-то упустила. А теперь могу только рыдать и прикладывать лед к синяку. Да, жуть. Совсем с ума сошел, я ж говорю. Еще и долги тебе на голову свалятся. Квартира ж на тебя записана. Я раскачивалась из стороны в сторону, ничего не видя из-за слез. Мне сегодня такое предложили. Такое. Мир действительно с ума сходит. Рассказала Ане про ту женщину и про ее предложение, а сама словно видела перед собой ее лицо, то, как плечами пожимала снова и снова, и руки ее холеные с маникюром и длинными острыми ногтями. Кто-то о ребенке всю жизнь мечтает, а кто-то может просто его купить. «Охренеть! Так и сказала? Купить ребенка?» Я кивнула и взяла у нее сигарету, сделала затяжку и вернула, закашлялась. Никогда не курила, и всякий раз, когда пыталась, душил кашель. Я отказалась. «Понятно, у богатых свои причуды. Надо же, купить ребенка. А с Димой что думаешь? Поговорить бы вам обоим. Я вечером предложу Шурику с малым к маме съездить, втроем, а вам бы наедине все спокойно обсудить. Нет, я домой пойду, не останусь здесь больше. А коллекторы? Встретят еще и тебя и забьют. Не забьют, это не мои долги. Я с ним не останусь. Он мне так подло лгал. Ань, как же это подло. Я верила ему. Дверь балкона резко открылась, и я увидела Диму. Он бросился ко мне, пытаясь схватить в объятия. «Таточка, ну прости, прости, бес попутал, прости, моя девочка, ну проиграл, проиграл, мы что-то придумаем, Татка!» Оттолкнула его от себя, уворачиваясь, выскочила с балкона, подхватила на ходу сумочку. «Татка, ну куда ты пойдешь? Там опасно!» «С тобой не лучше». Пошла к двери, но он хватал меня за руку, пытался остановить, выскакивал вперед, и на лице раскаяние, страх и что-то мне непонятное. Мне вообще сейчас казалось, что я этого человека никогда не знала. «Не делай глупости. Ну, хочешь, я себе руку отрублю. Хочешь, суну ее в огонь. Таточка моя». Но мне надо было побыть одной, успокоиться, остыть. Он еще долго кричал что-то вслед, а я поймала такси на последние деньги, которые прятала на черный день у Анны. Кажется, для меня эти черные дни уже настали. Таксист привез меня к самому подъезду. Я расплатилась и, кутаясь в плащ, пошла к двери подъезда. У обочины стоял черный массивный автомобиль с тонированными стеклами. Я никогда не разбиралась в марках машин, только отметила, что машина красивая. Вытирая слезы на ходу и роясь в сумочке в поиске запасных ключей, которые мы держали у Ани с Сашей, поднялась по ступенькам. Едва собралась набрать код от домофона, на мой рот опустилась чья-то рука в перчатке. Я даже закричать не успела. Меня куда-то волоком потащили, легко приподняв, как пушинку. От ужаса все тело парализовало, и я не могла закричать. Рука крепко зажимала мое лицо, мешая дышать. Меня швырнули на кожаные сиденья, хлопнула дверь, и автомобиль с ревом сорвался с места.